пожалеет Наташу и отдаст ей этих русских художников, из-за которых такой бедлам. Да, они с интересом относятся друг к другу, тем более, что мадам Натали прекрасно разбирается в живописи, и они с бароном нашли общий язык. Он снова показывал ей галерею, в которую он не всякого пускает, да еще второй раз. Аня замолчала, а Динар, с удовольствием повертев головой, расстегнул ворот рубашки и растянул галстук. «Ну, что ты скажешь, друг мой Колька?» — спросил Динар, поворачиваясь к Проскурникову. «Он все знает», — небрежно кинул он в сторону Анни. Проскурников пожал плечами. «Ты же знаешь, что я не сторонник твоих игрищ с бароном, Динар. Мне кажется, мы вполне обойдемся без этих картин, и не надо устраивать такие пляски с милыми женщинами. Все равно барон, как бы ни относился к Натали, от своих сокровищ не откажется». И Проскурников притворно зевнул, как бы давая окончательно понять, что разговор его немало не интересует. Так он решил держаться, увидев сразу, что Анне хоть и остерегается их, но не боится, и сама по себе не глупа и наблюдательна. И к Динару относится средне, чтобы не сказать больше. Значит, ему надо представиться другим. Тогда у них сложится отличный тандем. Он еще и подружится с этой старой пусявкой. А к Наташе надо зайти, поцеловать ручку, как говорится. Зря Динар его так держит, взаперти фактически. Так он ничему не сможет способствовать. А вот дружба с дамами — это козырь, туз. Анни Лори внимательно посмотрела на Проскурникова. Притворяется. Если бы она не слышала того их разговора во время их гулянки, она, наверное, поверила бы, что приехал приличный человек, не желающий иметь с Динаром общее по поводу картин. И, конечно же, обрадовалась бы. И села бы в лужу. Но теперь ее не обманешь. Они затеяли с ней игру. Один король черный, пиковый, другой благородный, червовый. Но она не дура. Как же она сообразила насчет вентиляции? Динар понял позицию Проскурникова. Они не договаривались. Тот сказал, что посмотрит и покумекает. А вот теперь скумекал точно. И Динар лениво сказал: «А я тебя ни к чему и не привлекаю. Ты по своим делам, я по своим. Но поскольку ты знаешь все мои заботы, то должен оценить мое рвение или переоценить. Может, я рву постромки?» Проскурников засек, что игру его Динар принял и ответил, уже вставая: «Захочет барон передать нам картины русских художников? Сделает, безотносительно тебя, Наташи или этой милой дамы. Не захочет, хоть разорвись, хоть выходи за него, Натали, замуж, не отдаст. А дружба, друг мой Динар, не повод для серьезных сделок. Вот так. И давай уйдем. Не будем мешать Анне Лоре заниматься своими делами. Вечный ты фантазер, Динар. Дружба, любовь, ах! Все такие хорошие, добрые, все все друзьям делают, все все свое отдают». Проскурников повернулся к Анне Лоре. «Я вовсе не кидаю камень в сторону барона. Я слышал, что он действительно прекрасный человек, по-настоящему. Но душа коллекционера не подвластна ничему, лишь своей страсти. Увы, таковы